Глава четвертая. Перепалка. После ужина Джулиан надеялся получше познакомиться с Изабель, но компания в гостиной была склонна распределиться самым безумным образом, и потому он оказался брошен один на один с леди Тарлтон. Она была подчеркнуто холодна. Ее, очевидно, раздражало, что он так мало рассказывал о своей семье. У нее не переводились вопросы и догадки, которые Джулиан парировал или делал вид, что не понимает. Кэстрель совершенно не собирался отдавать своих родителей на суд леди Тарлтон. Он не стыдился их и не получал удовольствия, делая из них тайну, как в свете полагало большинство. Он просто чувствовал, что должен оберегать покойных, потому что они не могут говорить сами за себя. Чтобы перевести тему, Джулиан спросил собеседницу о картине, которая висела над камином. Это был портрет мужчины в средневековых доспехах. Он держал шлем на изгибе руки, а вторая покоилась на опущенном острием вниз мече, отчего эфес походил на крест. Выступающий подбородок и брови выдавали в нем Фонклера. Леди Тарлтон слегка оттаяла. «А это сэр Роланд Фонклер, один из наших самых почитаемых предков, герой Зенкура. Конечно, портрет не из тех времен. Его писали с моего прадеда. Он облачался в доспехи из фамильной коллекции. Но меч — это подлинный клинок сэра Роланда. Никто не сражался им после его смерти». Она пустилась описывать историю ратных подвигов своей семьи. Оказалось, что Фонклеры сражались при Гастингсе и Креси, участвовали во втором Гохштетском сражении и битве при Саратоге. Один из ее предков с таким пылом бился на стороне Карла II, что после реставрации Стюартов был удостоен титула баронета. Леди Тарлтон знала о своих предках все: их лошадей, оруженосцев, полученные раны и заслуженные награды. Казалось, ей уже было неважно, с кем она об этом говорит. Слова вылетали из нее все быстрее и быстрее. Она то и дело воздевала руки, а ее глаза полыхали лихорадочным огнем. Скрипнул стул, Джулиан огляделся и увидел, что полковник Фонклер шагает дверям так быстро, как позволяет его хромота. Ему так невыносимо разглагольствование леди Тарлтон. Она определенно говорила достаточно громко, чтобы он, сидевший неподалеку, мог слышать каждое слово. Быть может, словословие о войне раздражали человека, что своими глазами видел битвы и кровопролитие. По любым меркам, война на Пиренейском полуострове была жестокой. Зверства там совершались каждый день. Повсюду рыскали шпионы. Постоянно не хватало провианта. Человеку, что прошел через это четырехлетнее испытание, могло казаться не по нутру сказочный образ военной жизни, что живописала леди Тарлтон. Особенно если он с самого начала пребывал в задумчивом настроении, видимо, с Джеффри так и было. А леди Тарлтон была так захвачена своим повествованием, что не обратила никакого внимания на уход полковника. Но не леди Фонклер, она беспокойно смотрела вслед деверю, и Джулиан не удивился, когда чуть позже она тоже вышла из комнаты. Пошла искать полковника, как подумала, с Кэстрелю. Он слишком поздно понял, что отвлекся от рассказа леди Тарлтон. И когда она спросила, хотите ли вы его увидеть, он и представления не имел, о чем речь, но ответил «да» с удовольствием и покинул гостиную вслед за ней, готовясь узреть все, что угодно. Они пересекли новое крыло и вернулись в старый дом, елизаветинское сердце Беллегарда. Свет канделябров озарял позолоченные деревянные панели на стенах и придавал объем лепнине в виде роз, дубовых листьев и гроздей винограда. Леди Тарлтон провела Джулиана по длинному коридору. Они миновали бильярдную, которая здесь выглядела анахронизмом, маленький кабинет, и добрались, наконец, до дверей в конце коридора. Кэстрель открыл ее, и они вошли. Комната была полна оружия. Мечей, пистолетов, арбалетов, булав. Здесь хватало почитаемых реликвий, разложенных на витринах или развешанных по стенам, но были и современные ружья, ножи, которые, вероятно, использовали постоянно. Нашлись и доспехи для людей и лошадей, а также стяги, пороховницы и шпоры. В центре комнаты за столом сидел Джеффри Фонклер. Леди Фонклер стояла у него за спиной, положив руки ему на плечи. «Это глупо и неправильно», — мягко говорила она ему. «Пообещай, что больше не будешь думать об этом». Джеффри заметил стоящих в дверях леди Тарлтон и Джулиана. Он зло посмотрел на них и сжал на болташник трости. Леди Фонклер была тоже удивлена, но, видя замешательство деверя, справилась со своим. Она удерживала руки на его плечах всего миг, но Джулиан мог почувствовать, как полковника успокаивает прикосновение этих пальцев. Улыбаясь, леди Фонклер обошла вокруг стола. «Ты хочешь показать мистеру Кестрелю нашу оружейную? Как это мило! Конечно, я не ожидала, что ты и мой брат ведете здесь приватный разговор». «Он не очень приватный», — отозвалась леди Фонклер. «Нам не так много нужно было сказать, что вы можете не беспокоиться, что прервали нас». «А меня это нисколько и не беспокоит», — отрезала леди Тарлтон. Полковник с видимым усилием поднялся на ноги. «Очень мило с твоей стороны, спасибо». Она повернулась к Джулиану, одарив его своей веселой, приветливой улыбкой. «Простите, мистер Кестрель, но мне нужно вернуться на мой пост в гостиной, который я так надолго покинула. Я не желаю вам спокойной ночи, ведь уверена, что мы еще увидимся до того, как отправимся спать. Кэтрин, до встречи!» Леди Тарлтон с презрением выдохнула. Джеффри невнятно пожелал сестре доброй ночи, не глядя ей в глаза. Она же вовсе ничего ему не сказала. Наконец полковники и леди Фонклер покинули оружейную рука об руку. Они шли очень грациозно, несмотря на хромоту Джеффри. Леди Тарлтон проводила их взглядом, а ее губы кривились в усмешке. «Трогательно, не правда ли?» — спросила она. «Как они пекутся друг о друге?» Джулиан поспешно сменил тему. «У вас потрясающая коллекция». «О да, это так. Вы должны простить меня, мистер Кестрель. Эта очаровательная маленькая сцена, что мы сейчас увидели, почти заставила меня забыть, зачем мы сюда пришли». Как оказалось, она показать ему хотела оригинал того меча, что держал изображенный на портрете сэр Роланд Фонклер. С помощью Джулиана леди Тарлтон сняла его со стены. «Разве он не прекрасен?» Выдохнула она, поворачивая украшенное навершие меча так, чтобы на нем играл свет. «Видите, какой тяжелый?» Сэр Роланд должен был быть очень сильным человеком, чтобы сражаться таким клинком. Она передала меч Джулиану очень осторожно, будто мать, что дает незнакомцу поддержать своего ребенка. Джулиан сделал несколько выпадов, рассекая воздух, что вызвало у леди Тарлтон легкое возмущение, будто ее оскорбило, что не входящее в семейство Фонклеров может управляться с мечом сэра Роланда. Она взяла его и тоже взмахнула. Ее руки слегка дрожали под его весом. Джулиану подумалось, что образ женщины-воительницы очень подходит ей. Она была высокая, как Изабель, и сильная. Немногие женщины вообще смогли бы поднять этот меч. Должно быть, в молодости леди Тарлтон была красавицей. Впрочем, и сейчас она выглядела не столько старой, сколько потрепанной жизнью. Синевато-стальные глаза потускнели, скулы резко выпирали, вокруг губ залегли морщины. Но волосы, вместо того, чтобы постепенно терять цвет с возрастом, оставались темно-рыжими, с редкими проблесками седины. Леди Тарлтон устроила ему экскурсию по оружейной, с особенной гордостью рассказывая о боевых наградах своих предков. Он заметил и те, что получил Джеффри во время своей службы у Веллингтона в Испании, но его проводница не выказала к ним почему-то интереса. Казалось, ее волнуют только герои далекого прошлого. «Когда я была девочкой, — сказала она, — это оружие висело по всему дому. Но после того, как Роберт женился на Сесили, его все собрали в одну комнату. Она сказала, что не хочет, чтобы ее дети окружали опасные предметы». Ха, опасные! Я в ее возрасте все время играла с кинжалами и шпагами. И это наполняло меня гордостью за военные традиции моей семьи. А она даже не позволяет своим дочерям одним бывать в этой комнате. Я удивлена, что она не повесила на дверь замок. Джулиан подумал, какими могут быть дети леди Тарлтон, если они у нее есть. Маленькие девочки-амазонки с колчанами за плечами и копьями в руках? Впрочем, он был рад, что она привела его в оружейную. Он легко мог провести здесь несколько часов, пробуя разные мечи или изучая путь, что прошло огнестрельное оружие от мушкетов 17 века до новейших охотничьих ружей. Когда они покидали оружейную, леди Тарлтон соизволила опереться на его руку. Они вернулись в гостиную, и там она застыла на пороге, издав тихий, сдавленный тон и вцепившись в локоть Кэстреля. Все собравшиеся сгрудились вокруг Марка Кредека, что сидел на диване рядом с Мот. Изабель оставалась с противоположной стороны стола и делала набросок Кредека. Хью стоял рядом с кузиной, наблюдая, как ее карандаш скользит по листу, а сэр Роберт и леди Фонклер наблюдали за всем издали. Леди Тарлтон бросилась к Изабель. Вырвав альбом из ее рук, она выдрала оттуда лист со свежим наброском, разорвала его в клочки и отшвырнула прочь. Кредок вскочил на ноги и смерил ее взглядом. Все остальные были слишком ошарашены, чтобы хотя бы сдвинуться с места. Изабель поднялась, не выказав ни страха, ни беспокойства. «У мистера Кредока интересное лицо, тетя. Он сказал, что я могла бы его нарисовать». «А я говорю, что ты не будешь этого делать. Ты считаешь этого человека будто бы членом семьи? Будто бы одним из нас? А он никогда им не будет. Он может вытолкнуть свою дочь замуж за Хью, но она никогда не будет Фонклером. А он никогда не перестанет быть тем, кто он есть, мещанином, лживым торговцем и...» «Не говорите этого!» — прогремел Кредок. «Не говорите этого! Я предупреждаю вас. Еще одно слово, и я заберу свою дочь, и мы покинем этот дом, и это станет концом всему. Всему!» Выдавил он, приближая свое лицо к ней. Она, тяжело дыша, смотрела на него в ответ, не желая отступать, но ничего не сказала. Сэр Роберт застыл, сохраняя мрачное и непроницаемое выражение. Мот Кредок тихо и незаметно спрятала лицо в ладонях. Изабель собрала обрывки своего наброска и сложила их в альбом. Как всегда, ее движения были полны изящества и уверенности. Джулиан подумал, что она всегда двигается так, будто танцует балет. «Почему бы нам не пойти спать?» — тихо предложила леди Фонклер. Она взяла леди Тарлтон за плечи и повела ее к дверям. Остальные пошли следом, а Джулиан подошел к Изабель. «Я могу вам помочь?» — спросил он, показывая на пенал. «Очень любезно с вашей стороны, но он совсем не тяжелый. Я ношу его с собой все время». «Тем больше причин облегчить мне ваше бремя в этот раз». Она легко пожала плечами и передала ему пенал и альбом. Они шагали чуть позади остальных и взбирались по винтовой лестнице нового крыла. «Вы покажете мне ваши работы?» — спросил Кэстрель. «Если вы хотите». «Вы рисуете акварели?» «Нет». «Линии тени кажутся мне интереснее цветов, так что я работаю карандашом или пером, а иногда и чернилами». «Быть может, вы окажетесь любезны и захотите позировать мне?» «Я не могу придумать, чего бы мне хотелось больше». Она бросила на него холодный, отстраненный взгляд. «Я рисую большинство гостей Беллигарда. Не хотите, чтобы эта честь ударила мне в голову? Не хочу, чтобы вы думали, что я флиртую с вами, мистер Кэстрель. Я лишь хочу добиться похожего портрета. А я не могу хотеть добиться вашей благосклонности? Я думаю, вам не стоит. Я не шучу». Она остановилась перед дверью. «Здесь моя комната». Он вернул девушке альбом и пенал, одновременно встретившись с ней взглядом. «Я думаю, будет честно предупредить вас, что я очарован. Если вы говорите искренне, мистер Кэстрель, то я польщена вашим вниманием. Но прошу вас, не преследуйте меня. Предоставьте меня мне самой. Если же вы просто развлекаетесь, то я должна сказать вам, что мало найдется вещей более утомительных, чем джентльмен, считающий меня просто добычей. Доброй ночи, мистер Кэстрель». «Вот, как видишь, — сказал Джулиан брокеру тем же вечером, — если вдруг случится крестьянское восстание, нам будет чем себя защитить от рыцарских копий до дуэльных пистолетов. Я никогда еще не видел такого вооруженного до зубов дома. Теперь, когда я думаю об этом, Беллигард скорее напоминает мне крепость. Посмотри, какие тут толстые стены. Он подошел к окну. Оно располагалось в эркере и формой походило на половинку шестиугольника. Некоторые свинцовые стеклышки были раскрашены в багровый, зеленый и золотой цвета. На стенных панелях были резные украшения в виде животных и предметов. Джулиан заметил, что резьба состояла из священных символов. Сосуд с благовониями Марии Магдалины, лилии Антония, скрещенные ключи святого Петра, ягненок святой Агнессы. Он помнил этих святых, ведь провел несколько лет в Италии. Должно быть, при королеве Елизавете Англия была похожа на Италию, где религиозные и светские украшения легко смешивались. Из окна открывался приятный вид на внутренний двор, засаженный липами и ограниченный справа новым крылом с его колоннами и перилами. А в лунном свете верхушки деревьев были четко видны на фоне серого камня. В окнах на верхних этажей тут и там горели свечи. Окно в дальнем конце крыла, где свет едва мерцал, скрытый белыми портьерами, должно быть, принадлежало Изабель. Джулиан резко отошел от окна. Этот дом похож на крепость. Сейчас люди делают в особняках стеклянные двери. Сама природа окружает их со всех сторон, а каждая комната будто пытается выползти в сад. Здесь ни одной стеклянной двери, кроме как в оранжерее. Да и обычные едва найдешь. Окажись здесь меланхолик, он бы почувствовал себя как в тюрьме. Брокер искусно подавил зевок, но Джулиана обмануть он бы не смог. Тебе лучше идти спать. Я не против остаться, сэр. А я против. Ты мешаешь моим размышлениям. Я буду все время хотеть резко обернуться, чтобы увидеть, не заснул ли ты. Брокер ухмыльнулся. Когда вас разбудить, сэр? Хью Фонклер приглашал меня на конскую ярмарку утром, так что тебе придется поднять меня в безбожно раннее время. Думаю, 7 утра достаточно безбожно. Если я не проснусь, возьми копье из оружейной и тычь меня, пока я не встану. Да, сэр. Доброй ночи, сэр. И брокер вышел. Джулиан пристально глядел свою комнату. Она была красивой. Фонклеры по праву гордились своим домом. Стены от пола до потолка отделаны полированным дубом, и каждая панель вдоль делилась на 3 квадрата, в каждый из которых был вписан ромб. На каминной полке стояли 4 мраморные девушки-статуэтки, которые олицетворяли времена года. А вокруг роились русалки, сатиры, купидоны и мифические звери. Лепнина на потолке изображала сцены охоты елизаветинских времен. Герб фонклеров из цветного и позолоченного дерева через равные промежутки красовался на потолочных балках. И, к веселому удивлению Джулиана, даже на дверях, в туалет. Большая часть мебели здесь была современной, но массивная кровать с толстыми колоннами и багряным пологом могла принадлежать только эпохе Тюдоров. Были здесь и иные елизаветинские приметы, оловянные подсвечники, резной сундук и портрет некой дамы в прямом платье с огромным воротником вокруг шеи. Рядом с дверью висело зеркало. Умывальник, которому полагалось собственное маленькое зеркальце, был сделан из красного дерева с раковиной из белого фарфора, золоченой мыльницей и 2 хрустальными стаканами. Там же на стене висело белое полотенце, а на полочке внизу стоял позолоченный кувшин. Ночи в начале июня холодные, и камин не слишком-то обогревал комнату. Но одно из улучшений не коснулось этого причудливого и безнадежно неэффективного камина. Хотя он и был конструкцией графа Румфорда, которые вообще-то отличаются от предшественников тем, что лучше обогревает помещение, дает больше света и выпускает в комнату меньше дыма благодаря изменению геометрии топки и дымохода. Холод пробудил в Джулиане жажду действий, и он решил написать письмо. Кэстрель сел за небольшой столик в оконной нише. В этом алькове перед витражом он чувствовал себя святым Августином на какой-нибудь картине времен Возрождения. Какое-то время он писал, но что-то не давало ему покоя. «Гробовая тишина», — внезапно осознал Джулиан. «Ужасная тишина деревенской ночи, столь пугающее для городского жителя. Не слышно ни стука колес по мостовой, ни цокота копыт, ни сторожей, выкрикивающих который час, ни гуляк на улицах. Конечно, здесь и должно быть тихо. Филиппа говорила, что это единственная занятая комната в этой части дома. Если, конечно, предок-заговорщик и правда не обретается в большом зале. Джулиан представил его танцующим какой-нибудь елизаветинский танец в окружении призрачных спутников с пышными воротниками. Быть может, если прислушаться получше, он бы различил, как играют их менестрели. Но он услышал стук в дверь. Этот внезапный звук заставил его вздрогнуть, и куда сильнее, чем придуманный бал привидений. Но он мгновенно взял себя в руки и сказал: «Войдите».